Глава первая. Оконное стекло разлетелось сотней блестящих осколков. Рухнуло во двор, усеивая пустую, уже тоскливую клумбу множеством острых прозрачных зубьев. Хохот, выстрел, чей-то вскрик, топот кованых сапог и французская речь. Началось. Едва-едва оперившиеся птенцы гнезда Петрова разлетались по своим вотчинам, дедовским или же дарованным грозным императором. Они, что есть сил, пытались воплотить в своих родовых усадьбах образ того самого гнезда. А если получится, то и превзойти его. Конечно же, никто из них и не думал копировать голландское пристанище русского плотника Михайлова, и даже домик Петра на берегу Невы соратники государя строить для себя почему-то не торопились. Вот Петерговский дворец вполне служил образцом для подражания. Конечно же, не всякий птенец мог состязаться в роскоши с государем, но всякий желал чувствовать себя в имении микроимператором и прилагал к этому максимум усилий. И хотя поэтическое название «Дворянские гнезда» вошло в обиходную речь стараниями Ивана Сергеевича Тургенева много позже, этот дом с белеными колоннами псевдоантичного портика, с широкой лестницей, ведущей ко входу, и раскинувшимися крыльями темных флигелей, красовавшихся среди запущенного английского парка, вполне можно было бы уже назвать таким гнездом. Правда, довольно запущенным. Но тут уж как ни старайся, плетью обуха не перешибешь. Война. Не до красот. Возможно, в мае, когда зелень окутывает господский дом и радует глаз наблюдателя, тот казался намного привлекательнее. А уж если там звучала музыка, суетилась дворня, и хозяин в шлафроке выходил на крыльцо полюбоваться угодьями, этот уголок средней полосы России можно было счесть воистину райским. Однако сейчас, когда осень перевалила за половину, лишенный привычной жизни дом отчего-то выглядел жутковато. Этаким черепом неведомого ни сказкам, ни академической науки чудовища. Многоглазого, с огромными зубами колонн, выбеленным беспощадным временем и все же не безжизненным, и оттого особо жутким. В барском доме сейчас явно не экономили на свечах. Да и дрова явно никто не собирался беречь до наступления истинных морозов. Сейчас густо дымили все трубы, так будто нынешние обитатели усадьбы только и желали, что согреться и наесться вдоволь. Звон посуды, хлопки вылетающих пробок шампанского, нестройные пьяные вопли, доносившиеся из барского дома, неумолимо свидетельствовали, что он обитаем. Однако также обитаемо и вместилище человеческого разума, населенное могильными червями. Кем были существа, весело и разухабисто громившие явно чужую усадьбу? Уж точно не людьми. Иначе не стали бы выкладывать перед широкой парадной лестницей шеренгу растерзанных тел. Всякий житель округи любого рода и звания без труда бы опознал несчастных, хозяина усадьбы, его челядь. Еще совсем недавно они жили своей обыденной жизнью, радостно обсуждали новости. Москва оставлена французам, супостат Антихрист с потрепанными уже полчищами неуклонно катится прочь из их родного отечества. А славные наши казачки да гусары из летучего корпуса генерала Бенкендорфа рвут его на части, не давая остановиться и перевести дух. Сзади врага поджимает славнейший Кутузов и орлы его. Суворовские чудо-богатыри. Немного подождать, чуток перетерпеть, и все, наконец, вернется на круги своя. А уж коли Господь на их стороне, то по всему, видать, здесь, в двух с лишним десятках верст к северу от старой Смоленской дороги, удастся тихо отсидеться вдали от военной грозы. Отчего же нет? Вот и гусарский отряд, заезжавший в имение совсем недавно, всего-то пару дней тому, рассказывал о том, как бежит француз. Бежит так, что пятки сверкают. Вот ухватит батюшка Михайло Илларионович французского аспида за хвост, да головой об камень, чтоб мозги его гадские только в сторону и прыснули. Хозяин поместья, и сам в прошлом служивший под знаменами нынешнего главнокомандующего и бившийся с ним при Измаиле, лишь удовлетворенно кивал головой, да проклинал жестокую рану, полученную в схватке с турецкой кавалерией и заставившую его просить отставки. Он славно угостил тогда гусар, перекрестил каждого на дорогу и заклинал приезжать еще и не оставлять его без вестей. Оттого нынче и не всполошился, не приказал своей дворне разобрать пики да мушкеты, загодя приготовленные для отражения незваного врага. Когда дозорный, разумная предосторожность в такой-то час, сообщил, что в сторону имения движется отряд, более полусотни верховых, он лишь велел подать старый мундир доготовить трапезу. Чего уж теперь бояться. Французов в пинки гонят, так стало быть свой брат. Может, партизан или того лучше фуражиры. Эти-то и вовсе кстати. Эти за овес для коней и снедь деньгами платят, а не одним лишь спасибо. Подкрутив усы, отряхнул пыль, слегка припорошившую мех гусарского ментика, и, опираясь на клюку, улыбаясь, вышел на крыльцо приветствовать гостей. К тому моменту, когда он переступил невысокий порог, человек, предводительствующий заезжим отрядом, уже стремительно, без всякого стеснения, поднимался по лестнице. «Бонжур!» Скорее растерянно, чем приветливо, выдавил отставной гусар, стараясь определить по разноцветию мундиров, кого это принесло в его имение. «Бонжур!» Без всякого чувства ответил незнакомый офицер и махнул рукой своим людям. «Я дарю вам этот дом!» Толпа спешившихся мародеров, блестя голодными нетерпеливыми глазами, ринулась внутрь, сбивая с ног увечного воина. «Что вы делаете, месье? Вы же офицер!» Из сеней доносились крики, женский визг, звуки ударов и редкие выстрелы. «На войне, как на войне!» Безучастно пожал плечами вожак дикой стаи, рывком поднимая на ноги сбитого с ног хозяина. «Вы же наверняка знаете, месье, старое правило. Война сама себя кормит». «Но есть же и каноны чести!» Попытался было возмутиться отставной гусар. Лицо предводителя вдруг резко потемнело, и на губах появилась недобрая, похожая на оскал ухмылка. «Все это выдумка для идиотов, месье. Я ж таким не являюсь». Он схватил несчастного помещика за горло и силой прижал к колонне. «В этом доме все умрут. Мужчины сразу, женщины чуть позже, когда перестанут интересовать моих гвардейцев. А если они будут с ними ласковые, то кто знает, может, ему удастся остаться в живых. Но ты не женщина, а никто из моих храбрецов не интересуется мужчинами, пусть даже колченогими». Ветеран попытался ослабить хватку обряженного в мундир разбойника. Тот лишь расхохотался, еще крепче сжал пальцы. Старый гусар захрипел, глаза его полезли на лоб. «Глупец! У тебя есть ровно один шанс дотянуть до утра. Скажи, где тайник, в котором ты прячешь свои золота и драгоценности?» «Будь ты прок!» Задыхаясь, сипел хозяин усадьбы. «Не усердствуй! Я уже давно проклят!» Он повернулся, скомандовал, и на крыльцо за руки, за волосы вытащили упирающуюся супругу хозяина поместья. То, что недавно представляло собой наряд почтенной дамы, развивалось на ветру клочьями. Вожак оттолкнул отставного гусара, вытащил из-за пояса дорогой, явно не армейский пистоль, взвел курок и направил ствол на рыдающую женщину. «Где твоя касса, ублюдок?» «Да, да, я скажу, только не стреляйте!» Предводитель молча пожал плечами, как ни в чем не бывало, выпалил в голову мальчишке-поваренка, выброшенному в окно одного из флигелей, и кивнул подручным, приказывая тащить обессилевшего хозяина в дом. Его зарубили спустя минуту после того, как главарь разбойничьей шайки удовлетворенно открыл крышку сундучка, еще недавно спрятанного под дубовыми половицами в кабинете барина. Зарубили без каких-либо эмоций. Под хохот мародеров выкинули в окно второго этажа и оттащили в сторону на аллею, где уже красовалась безмолвная шеренга бывших обитателей поместья. Бросили на земь возле удавленной вожжами жены, приговаривая, что теперь все семейство в сборе. Отдав должное радостям войны, опьяненные успехом головорезы спешили отведать радостей мира, тепла, вкусной и обильной еды и отличных вин, которые отныне можно пить, не считая. «К черту императора!» — орали душегубы, которых недавно именовали солдатами великой армии. «Да здравствует черный маркиз!» Предводитель банды, высокий блондин в лейтенантском кирасирском мундире, удовлетворенно глядел на ликующих соратников, радуясь новой победе. Конечно, не такой великой, как те, что ему доводилось видеть, служа под императорским орлом. Но, черт возьми, Много ли проку ему и тем, кто пошел за ним, от величия чужих побед? Славой камзол не подобьешь. Он глядел на ликующих ветеранов собственной, пусть и не слишком старой гвардии. Эти чертовы упыри готовы идти за мной хоть в пекло, потому что знают, со мной они будут живы и богаты, а без — лежать в кювете с простреленной башкой. Подыхать от дизентерии или же голодать, радуясь прокисшему заплесневелому сухарю и пиву, от которого в желудке такая круговерть, что ни до службы, ни до войны. «Да здравствует черный маркиз!» Сегодня они будут спать в тепле и есть от пуза, наслаждаться телами прислуживающих им голых пейзанок, от души веселясь их нелепым попыткам хоть как-то закрыть свою наготу. А завтра? Завтра этот дом полыхнет вместе с теми его обитателями, кто дожил до утра. А отряд черного маркиза исчезнет, растворится в бескрайних российских просторах, не оставив следа и свидетелей. Впрочем, как вчера, и позавчера, и до того. Всякому, поднимавшему сейчас за него тосты, было известно. Черный маркиз не оставляет в живых тех, кто видел его в лицо. К чему все эти глупые россказни о каком-то там гуманизме? Все эти выдумки Дидро, Руссо и всяких там Вольтеров? К чему библейские причитания? Не сильно гуманизм помог его отцу, добрейшему сельскому кюре, когда опьяненные кровью санкюлоты ворвались в храм и подняли на штыки глупца-священника, призывающего сжалиться над несчастными, по обычаю ищущими защиты в доме Господнем. Какая там защита? Какой дом? Он видел все это своими глазами, спрятавшись под сиденьями, и уже тогда понял для себя главное. Есть лишь тот Бог, который хранит его, наполняет мошну и тарелку. Все остальное — никчемная блажь. Спустя год он с нескрываемым удовольствием рубил бунтующих санкюлотов и орал «Слава императору!», поскольку император был живым воплощением Бога, дарующего и наполняющего. Тогда же, когда планомерное отступление на зимние квартиры все больше напоминало бегство, его бог явно отвернулся от маленького капрала, превратил его в заурядного толстого корсиканца. А значит, с этого дня им не по пути. К черту армию! К черту надутого индюка Бонни, почитающего себя гением! И все же предосторожность не помешает. Ни к чему оставлять за собой тех, кто сможет опознать его. С его умом и деньгами он прекрасно устроится где угодно после того, как будет подписан мир. Если император будет разбит, кто спросит, как он выжил и откуда взялось его богатство? Если вдруг, кто знает, военная фортуна переменчива, Наполеон победит, лучше будет вновь где-нибудь вынырнуть вблизи от победоносного государя. Вот тогда уж точно свидетели будут ни к чему. Пусть даже слава о проделках черного маркиза докатится до самого Парижа. Кто заподозрит в преступлениях светловолосого лейтенанта Кирасиров, отпрыска безвестного деревенского кюре? Черный маркиз огласил тост за свою доблестную гвардию и, отшвырнув хрустальный бокал, разлетевшийся великим множеством искрящихся осколков, начал подниматься по лестнице. Ему нравился особняк. Пусть и несколько запущенный, но все же большой дом, который в округе, не видевшие дальше своего собственного носа крестьяне, считали дворцом. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с московскими особняками. Но все же о чем-то подобном он мечтал, не так давно пересекая Неман во главе своего полуэскадрона. Теперь нужно было позаботиться о том, как унести ноги из этой чертовой дикарской страны. И уж точно ни один из здешних барских домов с собой не утащишь. А если так, зачем им вообще существовать? Завтра поутру все здесь заполыхает жарким пламенем. И уж точно в сумятице пожара никому не будет дела, куда подевались неведомые гости. Но до этого часа еще целая ночь. И провести ее следует в схватках куда более приятных, нежели те, в которых ему повезло уцелеть в прежние годы. Он неспешно поднимался по лестнице в кабинет прежнего хозяина поместья, с явным удовольствием оглаживая ладонью резные дубовые перила. Сегодня его ожидает замечательный трофей. Правда, он так и не смог выяснить имя полонянки, взятой им в небольшом женском монастыре в нескольких верстах отсюда. Но так еще интереснее. Зачем пытать ее, вытаскивать раскаленными клещами никому не нужное имя? Разве он намерен ласково шептать его в ушко прелестнице? Куда приятнее сломить ее сопротивление, заставить стонать под ним, добиваться его ласки, а потом... Он задумался над этим самым потом. Оставить здесь, в горящем доме? Или, может, прихватить с собой? Этакую красавицу нечасто встретишь. Что и говорить, она поразила его еще там, в монастырской келье. Стройная, изящная, будто кошка, белолица, с огромными зелеными глазами невероятной глубины. Наверняка дворянка. Но вот русская ли? Хотя что, спрашивается, делать чужестранке в православном монастыре? Маркиз чувствовал, что здесь какая-то жгучая тайна, и это особо возбуждало его. Он уже сбился со счета, да и не думал подсчитывать, сколько женщин прошло через его руки с того дня, как великая армия вошла в эту страну. Уж точно больше, чем дней, проведенных в этих варварских краях. Однако в этой пленнице было что-то особенное. Врожденное изящество? Истинный аристократизм? Несгибаемая гордость? И потому ему, вчерашнему голоштанному сыну бедного кюре, сейчас больше всего хотелось добиться покорности этой гордячки. Не взять силой — это было легко. Заставить склониться. Признать его власть. Но если нет, то все решит сила. Женщина должна знать свое место. Будь она хоть герцогиня, хоть сама царица Савская. Он подошел к кабинету. Часовой отсалютовал ружьем и чуть отодвинулся в сторону, открывая дверь. Маркиз довольно кивнул. Его небольшое войско могло творить что угодно с кем угодно. Однако же караульная служба соблюдалась здесь превыше расписания молитв в доминиканском аббатстве. Вот и сейчас можно было не сомневаться. Двойные караулы бдительно стерегут ворота и калитку чугунной ограды запущенного сада. Вдоль решетки, не смыкая глаз, ходят часовые. Да и у самого дома, чуть в стороне от освещающих подъезд костров, стоят караульные, готовые без лишних приказов открыть по незваным гостям прицельный огонь. Мышь не прокрадется незаметно. Впрочем, с чего бы это мыши, а уж тем более человеку, бродить по стылому ночному лесу, зная, что в округе неспокойно, и в единый миг запросто можно лишиться не только кошелька, но и головы. Маркиз зашел в кабинет, уселся в мягкое кресло и раскурил длинную турецкую, должно быть, вот так же захваченную бывшим хозяином, трубку. Отменный табак. У маркитантов такого не найдешь. Он прикрыл глаза, представляя, как всего через несколько минут будет ломать эту гордячку. Восхитительно приятное занятие. Что с того, что она сильна? Главное, что ее сила ничтожна по сравнению с его. А раз так... Горе побежденному. Вон, давно ли Наполеон казался непререкаемым повелителем Европы, щелчком сбивающим короны с голов плюгавых монархов и перекраивавшим карту старого, да и нового света по своему усмотрению? А теперь он плетется, как побитая собака, поджав хвост. И те, кто плетется с ним, глупцы, верящие в ушедшую силу, наслаждающиеся вкусом прошлогоднего, давно съеденного хлеба. Судьба всем раздает в полной мере. Главное — понять, что, где и когда. Вот лично он понял, и сегодня пирует в этом пусть и не самом роскошном, но все же дворце. А бывшие соратники его, те, кто еще не отправился на корм червям, наверняка укладываются спать где-нибудь под кустом, кутаются в плащ, допугают местную дичь слитным цокотом зубов. Предел их мечтаний сейчас — крестьянская изба. А нет, сойдет и хлев. На худой конец сгодится даже щелястый сарай. Он выбил пепел из трубки. Вдруг ему показалось, будто уголек отскочил и блеснул в темноте. Но нет, не уголек. Неподалеку грохнул выстрел. За ним второй. «Дерьмо!» — выругался черный маркиз и вскочил, хватаясь за пистолеты. «Проклятое дерьмо!» Стреляли издалека, примерно от чугунной ограды. Ответного залпа нет. Еще выстрел. Дьявольщина! Как такое могло случиться? Он змеей скользнул к окну, притаился сбоку, чтобы не маячить у окна, освещенной мишенью. Чуть отодвинул стволом пистолета штору, глянул во двор. Так и есть. Два трупа валялись неподалеку от костра. Еще один караульный, воткнув в землю штык, опирался на ружье точно на костыль и медленно оседал наземь. «Все плохо, все чертовски плохо! Три выстрела, три трупа! И это в темноте на изрядной дистанции! При этом ни один часовой у ограды не то что не подал сигнал, не вскрикнул! Похоже, это западня. Наверняка западня! И этой ночью против меня кто-то жесткий, сильный и умелый. Вероятно, здесь у него была квартира. Тот-то старый гусар выскочил на крыльцо встречать гостей, явно ждал не меня». «Значит, придется выяснять, кто сильнее и жестче». Внизу раздался звон разбитого стекла. Усадьба украсилась вспышками ответных выстрелов. Что и говорить, его гвардия состояла из отъявленных мерзавцев, но ни трусов, ни лопоухих щенков неумех среди них не было. Конечно, таким огнем невесть куда в непроглядную тьму вряд ли нанесешь большой ущерб. Однако же наверняка отобьешь у непрошенных гостей желание ломиться в атаку, очертя голову. Надо оценить. Очень быстро оценить обстановку. Сколько бойцов у него сейчас под рукой? Чуть больше трех десятков. Тех, кто стоял в карауле, можно уже не считать. Будь они живы, непременно бы дали о себе знать криками, выстрелами, хотя бы стонами. Значит, мертвы. Как уж это удалось подкрасться незаметно, вопрос иной. Сейчас не до него. Что делать, сражаться, обороняя усадьбу? Или же пытаться вырваться из западни? Или же... В голове мелькнула недобрая мыслишка. Оставить гвардию вести перестрелку с неведомым врагом, а самому с парой самых верных и испытанных соратников попытаться скрыться под покровом ночи? Возможно и такое. Но бежать значит потерять все, что удалось взять в этой проклятой стране. От этой мысли лицо его скривилось, будто невзначай вместо русской водки он хлебнул уксус. Так что же, удерживать дом? Идея не самая лучшая. Слишком много окон. Кроме того, надо еще защищать черный ход и задний двор со службами. Там легко разместить бойцов. Попробуй только нос высунуть. А вот сунуться оттуда могут. Сквозь заградительный огонь вряд ли кто-то рискнет ломиться в штыковую с «Ура». Но если неизвестный стрелок или того хуже стрелки так ловко расправились с едва освещенной вахтой у крыльца, ориентируясь на вспышки выстрелов, без особого труда перебьют его головорезов одного за другим, не утруждая себя бессмысленным штурмом. Проклятье, все чертовски плохо. Однако другого мира за окнами нет, действовать нужно в этом. Сейчас нужно выиграть хоть немного времени. Постараться выяснить, каковы силы врага и его намерения. Кто знает, быть может, ночные гости всего лишь такая же шайка мародеров, а то и вовсе сбившиеся в разбойничью шайку крестьяне. Прежде ему уже доводилось встречать таких. В таком случае вполне может быть, что засевший в каменном особняке, пусть небольшой, но все же войсковой отряд, окажется не по зубам. Тогда главное выдержать первый натиск, показать себя, продемонстрировать, что ни бежать, ни сдаваться мы не собираемся. Если все получится, то можно попробовать договориться. Конечно, придется идти на уступки, раз уж угодили в западню. Но лучше так, чем тут передохнуть. Быть может, черный маркиз усмехнулся, начать переговоры? Убедить в готовности принять любые условия? Изобразить страх и ударить быстро и неотвратимо, как гром небесный? Он вспомнил лихие атаки расфуфыренного, как павлин, Мюрата. В вызолоченном бархатном мундире с развивающимся плюмажем страусовых перьев над польской конфедераткой, с тигриной шкурой под седлом вместо уставного потника, он выглядел пародией на воина. Однако же не тогда, когда впереди обожающих его воинов мчал в самую гущу боя, не замечая опасности и насмехаясь над самой смертью. Нет. Он, конечно, не Мюрат. Подставлять голову под пули смысла не имеет. Однако же внезапная стремительная атака вполне может принести успех. Значит, нужны переговоры. Нужно улыбаться, пряча в рукаве кинжал. Пусть так. Почему бы и нет? Я молча глядел, как гаснет свет в доме. Вместо сотен ярких свечей, освещавших центральное здание и крылья флигелей, теперь в темных проемах окон скорее угадывался, чем виделся свет небольших огарков. Вполне достаточно, чтобы перебежать, не споткнувшись ни обо что, с одной позиции на другую, чтобы перезарядить ружье или пистолет. Когда бы взгляды могли воспламенять, барский дом бы уже пылал, как олимпийский факел. Рольф Ротбауэр, не так давно мечтавший о лаврах придворного эскулапа в родной Вестфалии, по-своему оценил сумрачное молчание командира. «Экселленс, штурмом мы этот особняк не возьмем. Половина наших ляжет под стенами. А сколько в доме, в рукопашной, это уж как бог даст». Ни у кого из тех, кто знал Рольфа с той поры, когда он сменил университетскую парту на солдатский ранец, не повернулся бы язык назвать его не то что трусом, но даже просто робким человеком. Всякому было известно, что в случае необходимости он готов с голыми руками броситься на превосходящего врага, особенно если речь идет о спасении друга. Однако же подвох состоял как раз в определении этой самой необходимости. Тут Ротбауэр был весьма скрупулезен. Идея рисковать без нужды казалась ему совершенно безрассудной. Однако приказ командира есть приказ командира. Тем более, если это не какой-то там чужак, поставленный над тобой волей проклятого корсиканского выскочки, а человек, не раз спасавший твою жизнь и в десятках схваток доказавший свой воинский талант. Когда это сам князь Трубецкой? Я перевел взгляд на боевого товарища. Так и есть. Лобовая атака вообще дурацкая затея. А в нашем случае так и вовсе. С противоположной стороны дома черный ход. Наши корсиканцы его контролируют, но их всего двое. Так что, если противник не дурак, а он, похоже, совсем не дурак, в случае нашего штурма он либо скроется отсюда, либо контратакует нас во фланг и тыл. А оцепить дом по периметру нашими силами просто невозможно. «Хорош кусок, да в рот не лезет!» — поддержал князя земляк Рольфа Фердинанд Кляйн, прозванный в отряде малышкой. «Однако же как-то нужно освобождать фройлейн Александру!» Он хотел еще что-то добавить, но смолк, поймав жесткий взгляд командира. Да уж, что за нелепость. Кому он это говорит? С той поры, как вчера ближе к вечеру они подобрали в лесу раненого, почти до смерти замерзшего Томаша Бочаника, оставленного при монастыре охранять ясновельможную панну, князь будто закусил у дела. Даже сама его личная война с Бонапартом, казалось, отступила на второй план. «Я не смог защитить панну», лежа на застеленной серым плащом волокуши из лапника, шептал Бочаник, когда его доставили в лагерь. «Хотел, но не смог». Князь молчал, глядя на него без осуждения, но и без сочувствия. Никто бы, даже сам он, не смог в одиночку противостоять отряду в более чем полсотни сабель. Томаш сделал все, что возможно, прикончил двоих и сам чудом остался жив. Он плелся за бандой, отыскивая следы, покуда не рухнул без сил от потери крови. Так и лежал, с зажатым в руке пистолем, когда наткнулся на него передовой дозор. Но, увы, ситуацию его личная доблесть не меняла. «Какие будут приказы, экселленс?» Глядя на молчавшего предводителя, спросил Ротбауэр. «Сколько у нас пленных?» «Двое». «Достаточно». Я удовлетворенно кивнул. «Трупам отрубить головы, собрать в мешки. Пленным отсеки пальцы на руках, они им больше не понадобятся. Раны прижги, им еще нужно дойти до крыльца, не сдохнув от потери крови. Мешки с головами привяжи этим ублюдкам на шее и гони к крыльцу. Мы вступаем в переговоры, а тут без подарков никак». «Будет исполнено, экселленс», — выдавил недоучившийся хирург, вытаскивая из ножен пехотный тесак. Конечно, ему не впервой было резать человеческую плоть, как живую, так и мертвую. Однако от такого приказа почему-то бежал мороз по коже. Но умом он все же понимал, что с черным маркизом, судя по его манере вести дела, иначе разговаривать не получится. По вереницам трупов в несчастном монастыре, в сожженной деревеньке, в которой отряд мародеров останавливался следующей ночью, было ясно, что этот взбесившийся зверь пьянеет от вида крови и упивается собственной безнаказанностью. Что ж, как ни крути, принц все же повыше, чем маркиз. А уж по черноте... Прости меня, Господи. Незаметно перекрестился недоучившийся медик. С ним еще нужно потягаться. Он скрылся во тьме, спеша выполнить недвусмысленный приказ командира. А в это время уже звучала новая тихая команда. «Дунке ко мне!» Михаэль Дунке, большую часть жизни проведший вблизи орудий и прошедший незамысловатый, однако далеко не легкий путь от сына маркитантки до капрала саксонской конной артиллерии, спрятал в руках свою вечную трубку на согрейку и приблизился к командиру. «Я здесь, экселленс. Орудие на прямую наводку. Цель — двери парадного входа». «Ядро?» — уточнил капрал. Я покачал головой. «Картечь. Лошадей выпряги, чтобы шальными пулями в ответ не достали». Дунке удивленно поглядел на меня. Вот уж что-что, а советы, как управляться с орудийной упряжкой, были ему совершенно излишни. «Слушаюсь, экселленс». Слегка помедлив, ответил он и чуть замешкался, прежде чем выполнять приказ. «Вопросы?» Я резко повернул к нему голову. «Вы бы застегнули тулуп, экселленс? Ночь холодная». Я было нахмурился от такой дерзости, но, услышав, каким заботливым, почти отеческим тоном были сказаны эти слова, смягчился и лишь кивнул. «Ступай, Михаэль. Холодно? Какое ж тут холодно?» Я чувствовал, как огонь праведной ненависти, яростный огонь, сжигает все мое нутро. И этот огонь не унять, покуда жив хотя бы один из мерзавцев, посмевших тронуть мою Александру. Кто покусился? Я заскрежетал зубами и впился пятерней в рукоять сабли, будто хотел задушить ни в чем не повинный клинок. А ну, стоять! Даже не думай в эту сторону. Что бы там ни случилось, ничего не было. И всякий, кто скажет иное, лишится сначала языка, потом головы. Какая же, казалось бы, замечательная идея — спрятать Александру в монастыре от чужих глаз, от войны. Да и что мудрить от себя самого? Настоятельница монастыря, дальняя родственница, наотрез отказалась пускать в святую обитель католичку. А все же как-то уломал ее. Улестил богатыми дарами. А вот на тебе. Эдак просчитался. И как бы, что бы в эти дни с ней ни случилось, все его вина. Значит, к черту великую миссию. К черту премудрых старцев, приславших его сюда вершить историю. Александра Комарницкая, девушка, семью которой он убил без всякого сожаления, которая потеряла зрение от его руки, называющая себя его крестом, которая спасала его жизнь, не заботясь о своей, должна быть спасена. И все равно, что будет завтра. И будет ли этот завтрашний день. Дело сделано. Рольф Ротбауэр появился из темноты, вытирая кровь с ладоней какой-то тряпкой. Отлично. Теперь пусть идут к дверям. Пусть скажут черному маркизу, что я желаю вступить с ним в переговоры. Я достал из кармана золотую визитницу и подал Ротбауэру аккуратный прямоугольник с княжеским гербом и именем. «Сунь одному из них в зубы. Вздумает выплюнуть по дороге — пристрели. И вот еще что. Помоги-ка мне закрепить сюрпризы!» Ротбауэр помог мне затянуть ремни, довольно кивнул и мрачно поглядел в сторону еле стоящих на ногах пленников. Те, несомненно, слышали приказ. И даже если не поняли его дословно, то общий смысл вполне уловили. Я отвернулся, теряя интерес к курьерам, и принялся глядеть, как Дунке с товарищами разворачивает орудие на прямую наводку. «Готово, экселленс», — доложил пушкарь, устанавливая заданный угол возвышения ствола. «Я на всякий случай и ядра тоже прихватил», — задумчиво разглядывая назначенную мишень, оповестил он. «Хорошо», — кивнул я, разминая пальцы, чтобы не так мерзли. «Иди-ка сюда». Я объясню тебе суть затеи. Черный маркиз, скрипя зубами, наблюдал, как, шатаясь от боли и потери крови, бредут к парадному входу его гвардейцы. Еще несколько часов назад их вид повсеместно внушал ужас. Сейчас же ничего, кроме постыдной жалости. Покалеченные вояки с трудом взобрались на крыльцо. Дверь чуть приоткрылась, впуская их внутрь. «Что ж он, пугает и ищет переговоров!» — пробормотал сын деревенского кюре, выслушав доклад ординарца. «Значит, у него все тоже не слишком хорошо. Иначе бы не пускался на эдакие ухищрения и сразу потребовал капитуляции. Или попросту сжег усадьбу, не давая никому выбраться из пламени. Лично я бы сделал именно так. Переговоры — это хорошо. Это шанс. Отменный шанс». Он опрометью бросился вниз по лестнице. Проморгавшие врага караульные стояли, опустив головы, обессиленно прислонясь спинами к входной двери. Во рту одного из них торчал кусочек белого картона. «Что это?» Черный принц рванул визитку, оставляя кусок ее во рту изувеченного гонца. «Ле принц Трубецкой?» — прочитал он и невольно похолодел. С кем он меньше всего хотел встречаться, так это с Трубецким. О неуемной кровожадности этого аристократа во французской армии ходили легенды, не дававшие спать часовым куда вернее, нежели дисциплинарный устав. И самое ужасное в этих легендах было то, что по большей мере они являлись чистой правдой. Но и неусыпная бдительность помогала далеко не всегда. «Откуда они взялись?» С отвращением, глядя на подчиненных, рявкнул черный маркиз. «Не знаю, мессир», — выплевывая уголок визитки, признался один из караульных. «Я не успел понять», — признался второй. «Меня огрели прикладом по голове, я потерял сознание». «Терять сознание — это плохо», — посочувствовал главарь разбойничьего воинства. «Вслед за этим теряется жизнь». Он рванул пистоли из-за пояса. Два выстрела слились в один, и мертвые тела рухнули на пол. «Зарядить!» Он протянул ставшее бесполезным оружие подоспевшему соратнику. «Они хотят переговоров? Что ж, они их получат. Всем быть готовым к атаке! Сигнал, клич, да здравствует принц!» Черный маркиз распахнул дверь. «Выкиньте этих псов из дома!» Он указал на трупы, затем поглядел на мешки, покрытые темными кровавыми пятнами. «Приготовьте что-нибудь подобное, хоть наволочки. Я желаю за каждую отрубленную голову наших парней загрузить три вражьих. И улыбайтесь, мы ждем высокого гостя». Я отрешенно глядел на распахнутую дверь, стараясь разглядеть, что там происходит внутри. «Стрелять?» — крутя в руках погасшую трубку, осведомился Дунке. «Нет, я пойду туда». «Кто с вами?» Рольф Ротбауэр окинул взглядом личный состав интербригады. Саксонцев, вестфальцев, итальянцев, испанцев. Всех тех, кто безропотно, а порой и с восторгом, доверил князю Трубецкому дальнейшую свою участь, а то и саму жизнь. Каждый из них готов был идти за ним хоть в адскую бездну, не то что в гнездо каких-то там опившихся разбойников. «Я пойду один». «Но, принц, они же вас убьют!» — сплеснул руками малышка Кляйн, совсем как хлопотливая мамаша, узнав, что ее сын ушел на двор гулять без шапки. «Это будет непросто сделать», — покачал головой Трубецкой. «А кроме того, засевшие в особняке твари отлично понимают, что если со мной что-нибудь случится, они все умрут жуткой смертью. Ведь так?» Князь поглядел на соратников. «Конечно так», — отозвался Ротбауэр. «Однако...» «Мой принц, я пойду с вами!» — обнажая саблю, воскликнул Хосе Эрреро Рохас. Этот уроженец Сарагоса ненавидел Наполеона и все, что было связано с ним, всеми фибрами души. Глаза его всегда были точно подернуты пеплом родного города. Год назад он, скрипя зубами, записался во французскую армию с одной лишь мыслью оказаться с оружием в руках где-нибудь поблизости от гнусного корсиканца. А там... Хосе был уверен в своих силах и ловкости. И неспроста уверен. Оставалось лишь немного удачи. Но ведь право же, не мог Господь Всеблагой быть на стороне этого кровавого душегуба. Вероятно, Отец Небесный и впрямь был милостив к Хосе, ибо тот остался жив, дойдя до Смоленска, где и повстречался с князем Трубецким, как раз в тот час, когда пытался устроить в одиночку засаду на императора французов. «Я не оставлю вас, мой принц!» «Нет». Я покачал головой. «Я иду один. И вот еще. Если со мной что-то случится, спасите Александру. Пусть она живет, или же...» Перед моим внутренним взором, будто чертик из табакерки, всплыла картина, которую я отгонял все эти дни, с того момента, когда увидел разоренный монастырь и растерзанных монашек посреди двора. «Если по какой-то причине она не сможет, не захочет жить, дайте ей умереть легко и достойно». Лица соратников, давным-давно не отличающих вид крови от вида проточной воды, невольно исказили гримасы ужаса. Александру в отряде почитали едва ли не святой. А с той поры, как она вывезла меня раненого, едва живого из Москвы, она почиталась живым талисманом интербригады. Чувства бойцов передались и мне. Я резко отвернулся. «Я иду с вами, мой принц». «Еще раз негромко», — сказал Рохас. «Нет, я иду один. А вы будьте готовы». Полсотни шагов, не больше. Полсотни шагов отделяло позиции моих бойцов от распахнутой двери барского дома. Сейчас главное — сохранять нерушимое спокойствие. Никакой суеты. Шаг за шагом, вперед, будто прогуливаясь по липовой аллее. «Интересно», — крутилось у него в голове. «Что думают по поводу такой вот ситуации премудрые старцы из Комитета спасения? Все эти умники, решившие откорректировать ход истории и вселившие меня в тело далекого предка, князя Сергея Петровича Трубецкого. Они бы сейчас точно бушевали, кричали, что это против всех правил, брызгали слюной, твердили, что все поставлено на кон, напоминали, что его уже третий день на месте сбора ждут гусары ротмистра Чуева и крестьянский отряд Афанасия Михайлова, сына Ильина. А он вместо этого рыщет голодным волком, желая освободить какую-то бог весть кому нужную панинку, которую, между прочим, сам едва не прибил в первые же дни своего пребывания в этом мире. Небось, уже все труды историков, все мемуары и воспоминания очевидцев перелопатили, пытаясь выяснить, кто же такая эта Александра Комарницкая. Или же, как величают ее поляки, Оленька. Никто. Зеро. Ноль в истории. Она прошла, как ветер по траве. Одна из миллиона юных девиц, которым в 1812 году должно было ярко блистать, все равно на балах ли или у колодца в родной деревеньке. Одна из... Нет. Единственная. И все равно, что нарешают ученые-мужи, и все равно, что останется в этом мире, если сейчас ему не удастся сей безумный замысел. Шаг и еще шаг. Крыльцо все ближе. На белых под мрамор ступенях хорошо видны темные пятна. Сейчас кровь хозяев здесь вперемешку с кровью гостей. Но даст бог, очень скоро первую не будет видно за потоками чужой ядовитой крови. Интересно, что сейчас чувствует черный маркиз? Уж точно не страх. Разве что досаду от того, что так нелепо угодил в западню. Людей этой породы я хорошо знал. Чувствовал. Во многом и сам был таков. В других условиях, при других обстоятельствах, быть может, и не стал бы лишний раз связываться с таким вот бешеным псом. Но теперь выбора нет. Как там говорили старцы? Слишком много поставлено на кон. Судьба мира. И что сейчас куда более важно? Судьба Оленьки. Вот и ступени. Первая, вторая, третья. В доме зажглось несколько свечей. Должно быть, для торжественного приема. А вернее, чтобы в суматохе переговоров не промахнуться. «Бонсуар, мон принц! Бьенвеню!» Прозвучал из-за распахнутой двери чей-то насмешливый голос. «Черный маркиз», — догадался я. «Ну что ж, добро пожаловать, так добро пожаловать». Я вошел под сень старинного особняка, выстроенного, судя по гербу, на портике еще при государыне Елизавете Петровне. Однако не успел сделать и шага, как в лоб мне уперся пистолетный ствол. Я знал, что русские порой наивны, как дети, но все же, занимаясь столь кровавым ремеслом, не стоит быть дураком. Горящие по бокам от входа свечи в ветвистых бронзовых канделябрах хорошо освещали говорившего. Тот явно был доволен и собой, и произнесенной фразой. «Полностью с вами согласен». Я огорченно вздохнул, поднимая, как водится в таких случаях, руки и разводя их в стороны. «Быть дураком в наше время очень накладно. Именно об этом, собственно говоря, я и хотел побеседовать с вами, или же может статься с вашими людьми. Как получится». Упирающийся в лоб холодный металл чуть дрогнул. Должно быть, черный маркиз предполагал несколько иную реакцию на свою ловкую проделку. Я глядел на него, оценивая. Высокий блондин. Должно быть, из Северной Франции. Широкоплечий. Наверняка в драках всегда имел успех. Эки нахрапистый. Ну ничего, ничего. Пока все идет по плану. Такие молодчики часто имеют короткое дыхание. Бьют хорошо, но вот как держат удар — большой вопрос. Как интересно! Насмешливо скривился предводитель мародеров и оглянулся на стоявших чуть поодаль гвардейцев. Ну что, послушаем принца? Головорезы радостными воплями поддержали сгоравшего от любопытства командира. Конечно, тот был отчаянный понторез, хотя и не знал такого слова. Но, встречаясь с чем-то для себя непонятным, несколько терялся. И сейчас изо всех сил старался не показать этого. «Итак, Монпринц, о чем же вам так не терпелось с нами поговорить, что вы решились на верную смерть?» «Для начала, если позволите, вопрос». «Слушаю вас с нарастающим вниманием», — ухмыльнулся беглый кирасир. «Я не ошибусь, если скажу, что вы не являетесь регулярной воинской частью». Мародеры разом загомонили, выражая свое отношение к покинутой ими армии. «Не ошибаетесь», — довольно резюмировал черный маркиз. «Это все?» «Это хорошо. Это, пожалуй, дает вам немалую фору». «Что вы там лепечете, месье Трубецкой?» Возмутился черный маркиз, раздраженный ледяным спокойствием пленника. «Фи, маркиз, что за базарный жаргон? Мы же с вами аристократы, а не какие-нибудь там грязные клошары с папертью у кладбища невинно убиенных». Я приложил усилия, чтобы скрыть ухмылку. Противник нервничал, и это было хорошо. Не говоря уже о том, что держать этак на весу на вытянутой руке увесистый пистолет было не самым приятным развлечением. Чем дальше, тем больше. «Я лишь говорю о том, — продолжил я, — что поскольку вы, по сути, шайка грабителей и мародеров, а не воинское подразделение, то имеете некоторое право на снисхождение. Вы, конечно же, слыхали о том, что я веду личную войну с императором Наполеоном?» Черный маркиз пожал плечами. «Меня это не касается». «Напротив, касается. Самым непосредственным образом. Если вы сложите оружие, то я обещаю вас пощадить». «А если я прямо сейчас вышибу тебе мозги?» «Вам, месье», — поморщился я. «Не тебе, а вам». «Надо дожимать маркиза». «Впрочем, какой он к чертям собачьим маркиз? В лучшем случае бабка его с каким-нибудь маркизом на сеновале кувыркалась». «Теоретически это возможно. Но, во-первых, после этого вы все не проживете и 5 минут, потому как за то время, пока мы ведем здесь светскую беседу, мои люди уже заняли позицию под стенами особняка. А во-вторых...» «Ах ты!» «Вот дел у меня больше нет, кроме как выслушивать мнение обо мне какого-то французского дезертира. Ничего хорошего тут уж точно не услышишь». Я резко опустил поднятые руки, ухватил правой оружие черного маркиза за ствол. Поворот, рывок, и пистолет вылетел из пятерни лжеаристократа. Негромкий короткий скрежет, и мой пистолет уперся беглому кирасиру в живот. Предводитель крестьян Афанасий Ильин был настоящим левшой. Покрутив в своих медвежьих лапищах диковинные хлопальные пистоли и принесенный мной набросок, он почесал затылок, присвистнул, что-то померил, и к утру соорудил требуемое устройство, закрепленное сейчас на моих запястьях. В положении изготовки к стрельбе увлекаемая инерция оружия выскочила из рукава и само легло в ладонь. «Вы не дослушали, что во-вторых?» Пришедшие в себя от неожиданности подельники маркиза схватились было за оружие. Сам он был мертвенно-бледен, но старался держаться. «Не стоит», — тихо посоветовал я, больше всего на свете желая сейчас нажать на спуск. «Как там? Стволы лепажа роковые». Пистонный замок, два ствола высочайшего качества сборки. Одно лишнее действие, и у вас в желудке окажется два свинцовых ореха. Сразу вы не помрете, будете подыхать долго и мучительно. Перитонит, знаете ли, чертовски неприятная штука. И раздробленный позвоночник тоже. Если вы стрельнете, сразу умрете. Куда тише и без прежней усмешки выдохнул маркиз. Верно, согласился я. Но я-то пришел к вам вести переговоры, а вы устраиваете балаган. Теперь к делу. Я говорю, вы слушаете. Итак, господа, прости господи, у вас есть ровно два выхода из этой западни. Первый. Вы отдаете мне захваченную вами в монастыре девушку. Я оставляю вам жизнь и даю полдня форы. Второй. Вы не отдаете мне девушку, и те из вас, кто через 15 минут еще останется жить, будут мной запытаны так, что даже китайцы, большие мастера этого дела, обзавидуются, глядя на ваши останки. «Ты ничего не получишь!» — рявкнул бывший кирасир, пытаясь отпрянуть в сторону. Выстрел. Раздробленное колено черного маркиза багровеет от крови. Нога подламывается, и он рушится на затоптанный пол. Как я уже говорил, замок пистонный. Порох досыпать не надо. Стреляет мгновенно. Бью я без промаха. Я развернулся, пнул ногой дверь. «У вас 5 минут на раздумье! Провожать не надо!» И снова шаг, еще шаг. И резкий прыжок с крыльца в сторону. Опешивший в первую секунду разбойный люд бросается к распахнутой двери. И в этот миг злобно рявкает наведенная Дункия пушка. Заряд картечи выкашивает себе дорогу от входа к лестнице на второй этаж. «У вас есть 5 минут». Я невольно крещусь, прижимаюсь спиной к стене и облизываю пересохшие губы. Как там писал Киплинг? Акела промахнулся. Сейчас эти мерзавцы наверняка вспомнят, насколько дорога им никчемная их бестолковая жизнь. Черный маркиз, как бы вчера они его не обожали, им уже не вожак. С такой раной, в лучшем случае при наличии умелого хирурга, останется калекой. Значит, куда проще расстаться с добычей, чем с головой. А маркиз, ежели будет чем-то недоволен, станет мешать, скорее всего, просто отправится к праотцам. А может, и уже отправился. Если расчет верен, сейчас все прояснится. Момент истины. Ну уже, сколько там? Минута прошла? Две? Трубецкой для француза сейчас существо легендарное, безжалостное. Но часть этой легенды гласит, что он никогда не врет. Если сказал, что даст полдня форы, значит, так и есть. Хотя не врет, вовсе не означает, что говорит правду. Дорога здесь одна. И куда бы эти мерзавцы ни пошли, с одной стороны поджидают в засаде гусары ротмистра Чуева, с другой спешит на подмогу крестьянское ополчение Афанасия Ильина. Ну же. Трубецкой закусил губу. 4 минуты, началась пятая. «Эй!» Послышалось из дома. «Не стреляйте, мы выходим!» На заляпанные кровью ступеньки вылетело тело в мундире кирасирского лейтенанта. Раздробленное колено и несколько штыковых ран. Черный маркиз явно не понял, не уловил момент, когда перестал быть непререкаемым вождем своей банды. А дальше все, что стоит на пути к спасению, должно исчезнуть, будь он хоть 100 раз маркиз и еще 3 раза герцог. Но торжествовать еще не время. «Всем выйти и выстроиться перед крыльцом! Если с Александрой что-то случилось, считайте, что я вас обманул!» «Да жива она! Ничего с ней не сталось!» Кричит с порога рослый детина, должно быть какой-нибудь очередной зеленый шевалье или серо-бурый виконт. Я подскакиваю к разбитому окну, стволом пистолета отбиваю несколько торчащих осколков, подтягиваюсь и заскакиваю в дом. Стекло хрустит под ногами, лужи крови, несколько трупов, персидский ковер у лестницы кажется побуревшим. У первой ступеньки валяется сабля, еще совсем недавно висевшая на поясе черного маркиза. Должно быть, он еще пробовал сопротивляться, отстаивать свое место в стае. Но к черту самозванца и к черту его стаю. Перескакивая через 3 ступеньки, взлетаю по лестнице вверх. Дверь одной из спален распахнута. У косяка, гордо выпрямившись, едва придерживаясь тонкой рукой за дверь, чтобы не споткнуться при шаге, стоит Александра. «Оленька!» Сбившимся от волнения голосом шепчу я и замираю, не в силах произнести больше ни слова. «То е ты!» Она протягивает пальцы к моему лицу и, осторожно, будто сомневаясь, трогает щеку. «Я ждала тебя». «Я пришел. Прости, что так долго». «То е ты!» «Это я, Оленька, я! Все уже хорошо! Больше тебя никто не обидит!» «Я ждала тебя!» — вновь шепчет Александра, глотая бегущую слезинку. «Я люблю тебя, Оленька!»